Глава вторая. Запах свежезаваренного кофе приятно щекотал ноздри и создавал в помещении протокольного отдела какую-то совсем домашнюю обстановку. Прекращать работу было нельзя, деловые поездки зарубежных и отечественных бизнесменов не должны срываться из-за того, что кто-то почему-то убил Юрия Ефимовича Тарасова. Консультант третьей категории Светлана Науменко принимала посетителей, начальник отдела Игорь Сергеевич Шульгин осуществлял, как обычно, общее руководство, а Ирина Королева поила на кухне кофе свою однокурсницу Анастасию Каменскую и рассказывала короткую четырехдневную эпопею пребывания на службе нового заместителя начальника. Настя слушала Ирину, и перед ее глазами вставал образ назойливого, нелепого существа, не понимающего сути выполняемой им работы и не чувствующего, какое жуткое впечатление производит он на окружающих. В первый же день Тарасов принялся наводить порядок, и начал он со стола начальника отдела Шульгина. Начальник в это время вместе с генеральным директором присутствовал на переговорах. Светлана Науменко подавала высоким договаривающимся сторонам кофе и напитки, а Ирина уехала в Авир, и шустрый Тарасов моментально пробрался в отгороженный ажурной стойкой с полочками уголок, где находился стол Шульгина и его компьютер. Игорь вернулся с переговоров, увидел свой стол и побелел, — рассказывала Ира, разливая кофе по маленьким изящным чашечкам. — Тебе сколько сахару? — 2 кусочка. — А почему Шульгин так отреагировал? — Да у него в столе какого только барахла не было. Презервативы, порнография, немытые рюмки, документы, которые должны быть подшиты в папке, а не валяться, бог знает где. И вот, представь, он приходит и видит, что все это аккуратненькими стопочками сложено у него на столе. Презервативы отдельной кучкой, порно-журналы отдельно, а сверху на них открытки примерно такого же содержания. Рюмки отмыты до зеркального блеска и вынесены на кухню. Документы отдельно в папку сложены. Впечатление такое, что человек подглядывал в замочную скважину, как ты, к примеру, занимаешься любовью, а потом с невинными глазами начинает тебе советовать, как правильно держать ноги при этом. Ты понимаешь, Настя, ему и в голову не приходило, что то, что он делал, неприлично, неприлично рыться в чужих вещах, неприлично навязывать свой стиль жизни людям, которые много лет проработали вместе и выработали свои внутренние правила сосуществования. Ну, неприлично целый день носиться по офису, не закрывая рта, и мешать всем работать. На него невозможно было сердиться, потому что он выглядел при этом очень искренним. Но и терпеть это сил не было. У меня в столе, например, не было ни одной бумажки, ни одной вещи, за которую я могла бы краснеть, даю тебе честное слово. Но все равно мне прямо дурно сделалось, когда я увидела, как он с ним обошелся. Так что можешь себе представить, что почувствовал Шульгин, увидев свое хозяйство, выставленное на всеобщее обозрение. А Светлана? У нее он тоже навел порядок. Еще какой! Сначала все в столе разобрал, а потом в шкафу, где сложены протокольные флаги. Короче говоря, он вас всех достал, — резюмировала Настя, допивая свой кофе и ставя чашку на красивое маленькое блюдце. — Что ты хочешь сказать? Что его убил кто-то из нас? Настя молча полезла в сумку за сигаретами и долго рылась в ней в поисках зажигалки. — Послушай. Ирина встала и отошла к противоположной стене, словно боялась в этот момент находиться рядом с бывшей сокурсницей. Я, конечно, ни одного дня по специальности не работала, но кое-что из университетского курса помню. Ты подозреваешь меня в первую очередь, потому что я пришла необычно рано и обнаружила его, и при этом не было никаких свидетелей, так? Ты думаешь, что он нашел у меня в столе что-то такое, что сделало его обладателем тайны, которую мне ни в коем случае нельзя было разглашать, да? Ну, скажи, Анастасия, я права? Настя молчала. Да, Ирочка Королева была очень способной студенткой, и, несмотря на то, что в течение 12,5 лет, прошедших после окончания юридического факультета, она не работала в правоохранительной системе ни одного дня, хватка у нее осталась. По крайней мере, она не превратилась в курицу, что очень часто случается с женщинами, которые забрасывают свою основную специальность ради семьи и детей. «Почему ты молчишь?» — продолжала Ирина, и голос ее звучал все более жестко. «Ты меня подозреваешь или нет?» «Да», — вздохнула Настя, глубоко затягиваясь и резко выдыхая секретный дым. «Я вынуждена подозревать и тебя, и Шульгина, и Науменко, и еще 3000 сотрудников Совинцентра и столько же тысяч гостей, проживающих в гостинице, а также десятки тысяч людей, работающих в системе Министерства среднего машиностроения». «Не увиливай», — зло сказала Королева. «Меня не интересуют все, меня интересует твое отношение лично ко мне. Мы с тобой учились в одной группе, мы вместе готовились к экзаменам и вместе ходили отмечать свои пятерки в космос или в огни Москвы. Ты что, забыла это?» «Нет, я помню».